Глава вторая. Не знаю, сможете ли вы меня понять, каково это – умирать прямо на грани, за которой находилось наше спасение. Просто надо протянуть руку, уцепиться за землю и перетянуть себя на ту сторону. Это просто, даже ничего особенного, когда есть хоть бы малая толика сил, а сверху на тебя не обрушивается каменная лавина, пусть и не каменная, а магическая, но какая теперь разница? Ведь у тебя даже не осталось сил, чтобы моргнуть. Я лежал, глядя моим единственным глазом злыдня в мои затухающие глаза, одновременно глядя своими глазами в тускнеющий зрачок нечисти, но ничего не мог поделать. Даже зубами скрипеть сил не было. А они у них рука весьма замечательная. Ни одно из моих теперешних тел не могло превозмочь сковывавшую меня нас магию вражеского колдуна. Да и сломался я, похоже, основательно. Даже запустивший в своем теле целительскую печать, я ощущал, как восстанавливаются раздавленные кости, но в плане освобождения от магического гнета абсолютно ничего не достиг. Мое физическое тело так и осталось распластанным на полу, словно раздавленная на дороге жаба, а магия моего одноглазого братишки мне не подчинялась, несмотря на то, что я теперь рулил его материальным телом. Телом злыдня управлять я мог, а вот его промыслом, как оказалось, нет. Хоть об стенку бейся, я его даже не чувствовал, как будто его и не было. То ли принцип действия у него отличный от дара ведьмаков, то ли... Да хрен его знает, что там у него вместо дара и как этим всем управлять. Вот такая вот коллизия. Етить, колотить, как любил говаривать иногда мой незабвенный дедуля, тот, который из моего будущего. Этот же молодой оболтус пока еще не приобрел такой тупой присказки. Но я просто так сдаваться не собирался. Я лечил свои раздавленные ребра, а они вновь трескались и ломались, потому что давление нарастало. Но с болью я справляться-то научился. Когда мы с Глашей тестировали наш разработанный совместно конструкт в универсальной лекарской печати, вот тогда-то я долбанного мазохизма волюшку-то и хлебнул, пока не научился отключать болевые рецепторы. Вот тогда испытания куда как живее пошли. Вот и сейчас. Я практически ничего не чувствовал, только мучился, когда хруст ломающихся костей становился слишком уж громким. Я хоть и не привередливый, да и в общем-то совсем не трус, но осознавать, что твое тело может превратиться с минуты на минуту в кровавую кашу, то еще испытание на прочность. Тут больше, конечно, психологическое переживание рулит, так и нервоз можно заработать. Но я пытался отстраниться и от этого, и найти какой-нибудь выход. Нормально колдовать у меня не выходит. Тонкие каналы после активации портала хоть и укрупнились, но стали представлять собой какие-то разорванные в хлам лохмотья. Самолечение тоже не поспевало за новыми повреждениями, хотя я и продолжал активировать все новые и новые целебные печати, когда ресурс уже созданных вырабатывался. Да что там говорить? Магия в них сгорала буквально за секунды, но я до сих пор держался и не отдал Богу душу, хотя у меня уже как бы к другому ведомству прописано в адские чертоги. Неожиданно что-то неуловимо изменилось внутри злыдня, и я ощутил его присутствие. Очнулся, кажись, бедолага. А не слабо его заклинанием бомбадило приложило, если выживем, попытаясь разобраться, почему оно на нечисть действует, а на одаренных ведьмаков нет. Вот ведь где-то же собака допорылась. «Братишка, шума!» Донесся до меня слабый мысленный голос Лихорука. «Что со слытнем случилось?» «Потом, братишка, я выскользнул из его тела. Двигаться можешь?» Лихорук завозился на полу, словно перевернувшийся на спину жук. Пространство прошил изрядный магический всплеск, и дышать сразу стало легче, хотя я пошевелиться до сих пор не мог, да и изломало меня. Лекарская магия справлялась уже едва-едва. Единственное, чем я мог помочь своему одноглазому братишке, это пустить накопленную мною силу сквозь нашу связующую нить. И сам я разгрузился и заполнил резерв нечисти магии, которую он потратил, спасая наши задницы от немецкого упыря-колдунишки. Лихорук выдал какой-то невнятный звук, а затем растворился, перейдя в свое нематериальное состояние и выпуливая в белый свет, как в копеечку, практически всю магическую энергию, содержащуюся в его резерве. Никакой проводимости меридианов не хватит, чтобы одномоментно пропустить через них такую-то мощность. сгорят нахрен и бесповоротно все тонкие каналы, а вот в бестересном состоянии, в которое и перешел мой одноглазый злыдень, это вполне можно провернуть, ведь он по сути и сам превратился в один такой вот канал, сам стал этакой квинтэссенцией накопленной энергии, давление вражеского колдуна резко исчезло, надолго, не знаю. Но этим мгновением передышки я воспользовался в полной мере, подстегнув свой изломанный организм целой связкой лечебных конструктов. «Братишка, за мной!» Я бросил клич в ментальное пространство, с трудом, но все-таки перевалившись за светящуюся границу пространственного перехода. В магическом зрении я успел заметить, как в портал стремительной кометой залетел бесплотный дух. «Фуф, прорвались, кажись!» Уже вслух прошипел я, вываливаясь из портала в... А вот куда я попал, большой вопрос. Но несмотря на это, я тут же деактивировал пространственный переход, чтобы эта фашистская гнида через него нас не достала. Портал ярко полыхнул и мгновенно схлопнулся, громко чпокнув напоследок. В глазах заплясали зайчики, как будто я на сварку долго смотрел. Яркое пятно даже отпечаталось на сетчатке глаз. Надо учесть этот момент на будущее и не пялиться с глупым видом на закрывающийся портал, чтобы глаза поберечь. Хотя вторую такую печать попробуй-ка найди. Зрение восстановилось быстро, если не сказать мгновенно. А зря, что ли, меня латает сразу несколько целительских печатей. Правда, я запустил их больше от бессилия, лежа распластанным, как навозный жук, под каблуком садовода, и нервно слушая, как весело потрескивают мои ломающиеся косточки, не выдерживающие бешеного магического пресса. «Интересное кино!» Воскликнул я по-русски, когда картинка перед моими глазами наконец-то прояснилась. «И куда же это нас занесло?» Хотя можно было, конечно, и не спрашивать, я же не слепой, я прекрасно понимал, что оказался не где-нибудь, а в СССР. А почему я так уверен? Да потому, что нашу весьма разношерстную группу держали на мушке с десяток ребят с пушками в руках, как один облаченных в зеленую форму с малиновыми нашивками, темно-синими шароварами с малиновым кантом и фуражками, стульей василькового цвета и краповым околышем. С первой попытки я не сумел разобрать, к какому ведомству относились НКВД или НКГБ, но ребятки точно наши. Вон у того крайнего с яростным видом трущего глаза и пытающего проморгаться, морда явно рязанского разлива. Да и воздух, нет его слаще. Нет, точно мы до дома добрались. Ну здравствуй, родная земля. Соскучился я по тебе в Немеччине. Пока весь народ, как и мои спутники, так и окружающие нас чекисты пытались свернуть скорее зрение, я быстро огляделся, пытаясь определить поточнее, куда же нас все-таки занесло. Союз он все-таки большой, и это не только Россия, которую аршином общим не измерить. Самое смешное, что я узнал это место буквально с первого взгляда и мог с абсолютной точностью заявить, что находилось оно в ближайшем Подмосковье. Об этом примечательном двухэтажном здании с портиком и колоннами, окруженным лесом, я много раз слыхал от своего собственного старика, а много позже, когда уже появился интернет, рассматривал его фотографии, как сделанные на рубеже 30-40-х годов. Не буду вас мучить понапрасну, поскольку мы оказались не где-нибудь, а во дворе ШОН, школы особого назначения НКВД, где и проходил в свое время обучение мой старикан. Это учебное заведение и в моем родном времени оставалось самым засекреченным в России. Его ученики также носят школьные фамилии и пользуются вымышленными биографиями, а в будущем она будет называться Академией внешней разведки. Учебные программы этой академии будут засекречены, как и учебники и имена преподавателей. А ведь история школы начиналась не так уж и давно, по моему нынешнему времени. Летом 1937 года товарищ Сталин на совещании с руководителями органов советской внешней разведки задал прямой вопрос: «Как, товарищи, у нас ведется подготовка новых кадров?» И, видимо, полученный ответ не устроил советского вождя, и тот поручил пересмотреть сложившуюся практику. Результатом стала докладная записка, поданная в ЦК ВКПБ уже через несколько дней. В ней руководитель ГУГБ, Главного управления безопасности НКВД СССР, отвечавшего за внешнюю разведку, предлагали создать новое учебное заведение, школу особого назначения, которая и занималась бы подготовкой разведчиков-нелегалов. Число курсантов школы определить 30 человек, срок обучения всего 1 год, а годовой бюджет в 1,5 миллиона рублей. Из него оплачивались содержание не только самих слушателей, которые должны были жить на полном пансионе, но и преподавательского состава, в том числе приглашенных со стороны. Ознакомившись с докладной запиской руководства ГУГБ НКВД, Сталин, всегда придававший разведке особое значение, наложил короткую резолюцию: курсы разведчиков надо организовать обязательно вне Москвы. С этого момента можно было начинать отчет истории будущей Академии внешней разведки, если бы не одно «но». Даже резолюция Сталина не могла немедленно превратить строчки документов в реальное помещение, реальных людей и реальные программы, и прошло еще больше года, прежде чем в октябре 1938 года наркомом внутренних дел Николай Ежов подписал приказ о создании школы особого назначения. Начальником школы назначили Владимира Шарманазашвили, который сам только отучился на курсах особого назначения Центральной школы НКВД. По воспоминаниям деда, разведчиком он оказался не самым сильным, зато проявил незаурядные организаторские способности, что и стало причиной его назначения на пост первого начальника ШОН. Выполняя строгое распоряжение главы государства, под помещение ШОН отвели несколько объектов в ближайшем Подмосковье, но основным местом расположения школы будущих разведчиков стала база на 25-м километре Горьковского шоссе в городе Балашихе, именно там, где я сейчас и находился. Именно в этом двухэтажном здании и разместили общежитие для слушателей. Оно же и являлось учебным корпусом, а также столовой. Стрелковую, взрывотехническую и прочие специальности, специальную подготовку слушателей ШОН проходили на других объектах, на 21-м километре Горьковского шоссе по той же Балашихе, а также в Пушкине и в районе Барвихи. Как рассказывала мне на пасеке дедуля, школа размещалась в добротном небольшом деревянном двухэтажном доме, стоящем в лесу, и сейчас я его наблюдал воочию. Территория учебной базы была ограждена высоким забором. На верхнем этаже здания располагались 5 спальных комнат, душевая, зал для отдыха и игр, а на нижнем – 2 учебных класса и столовка. Спальные комнаты были большие, в них находились 2 стола для занятий, 2 роскошные кровати с хорошими теплыми одеялами и 2 шкафа для одежды. Перед кроватями всегда лежали коврики, комнаты содержались в идеальной чистоте. По сравнению с обстановкой, в которой жили некоторые курсанты до попадания сюда, зимой спал на сундуке за печкой, а летом в сарае на дровах. Условия такой жизни им казались каким-то раем на земле, особенно с трехразовым вкусным и сытным питанием. Так, а с чего бы этот портал, подаренный королевой Мап, забросил нас именно в Балашиху? Неожиданно пришла мне в голову простая по своей гениальности мысль. Ведь древняя повелительница эльфов о школе особого назначения и слыхом-то не слыхивала. Если куда и перенесла бы нас печать, то куда-нибудь заросшие изумрудной травой лесистые холмы Корнуэлла, но уж никак не в советское Подмосковье, пусть и находившиеся в глубине лесного массива. Скорее всего, точку переноса неосознанно сформировал мой дед, первым шагнувшим в портал. Видимо, он страстно желал очутиться именно здесь, и его желание сбылось. Мне стало интересно, если бы в портал первым шагнул не инициированный одаренный, обычный простак, вот смог бы он сформировать точку выхода или нет? Хотя чего это я тут маюсь с тупыми вопросами, порталов-то больше нет, а восстановить по памяти такой сложный, да еще и постоянно меняющийся конструкт, дело нереальное в принципе. Куда насущнее сейчас сложившаяся ситуация во дворе школы особого назначения. Хоть мы и крутые маги-ведьмаки, но у всех остальных, исключая только меня, магии попросту не осталось ни капельки, и резервы были абсолютно пусты. И если бы мы с Лихоруком не сумели бы вывернуться из лап гребаного упыря, то против местных воспитанников да чекистов даже бомбадил не смог бы ничего предпринять. Против пули-то с голыми кулаками не попрешь. А вот силёнок подкопивши, можно с помощью магии и свалить отсюда потихоньку, но с моим появлением все сейчас по другому сценарию пойдет. У меня хоть каналы не в дугу, но простенький морок уж я, будьте покойны, наколдовать смогу. Пока окружавшие нас курсанты и сотрудники школы восстанавливали зрение после светового шоу, устроенного свернувшимся порталом, К нам со всех сторон бежали вооруженные люди. Похоже, что здесь сейчас вся школа особого назначения НКВД соберется. Да еще и включая самого начальника, узнал я подбегающего к нам грузина, капитана ГБ Владимира Шерманазашвили. Нет, лично я начальника школы никогда не встречал, но вот фотки с ним в том же интернете видел. Крепкий чернявый грузин среднего роста, с легкой сединой на висках и Чарли Чаплинскими усиками-щеточками, ставшими весьма узнаваемыми даже в нашем времени из-за приверженности к ним Адольфа Гитлера. Да и вообще в 20-30-е годы усы с щеточкой стали очень модными, так как ассоциировались у всех с военной выправкой. Для военных же, не желавших расставаться с усами, но не имевших возможности посвящать время по уходу за ними, усы с щеточкой были идеальным решением, их можно было расчесать небольшой расческой, буквально пару движений, и легко подровнять при бритье, не используя гребни, ножницы и прочих приспособлений. И к тому же, в отличие от ранее бывших в моде пышных кайзеровских усов, усы с щеточкой не мешали военным пользоваться противогазом. Такие усы в настоящее время носили многие военные и штатские по всему миру. Например, в СССР обладателями таких усов были командарм Котовский и маршал Жуков, а в Танзании политик Джулиус Ньерре, в Японии премьер-министр Куноэ Фумимару. После того, как такие усики начали ассоциироваться с фюрером, их популярность сильно упала, но в последние годы вообще сошла на нет. В общем, пока я валялся на земле, пытаясь определиться, что же мне предпринять, вокруг нашей странной компании собралась, похоже, вся школа, да и попробуйте не обратить внимания на такое происшествие, не просто выбывающееся из ряда вон, а вообще не укладывающееся ни в какую систему координат, да сами прикиньте, на секретный государственный объект, да еще во время военного времени из какой-то ослепительной хреновины вываливается сразу несколько человек. Сказать, что они подозрительные, это вообще ничего не сказать. Двое мужчин, довольно молодой и пожилой, с лицами, как будто их кошки драли, в больничных полосатых пижамах и тапках на босу ногу. Третий – длинная плотная каланча с огненно-рыжей шевелюрой, с окровавленной рожей и бородой, слипшейся от крови в сосульки и одетый, как клоун цирки. Ну и я туда же до кучи. Вражеский офицер-эсэсовец, что-то там себе изображавший на земле. То ли нижний брейк танцует, то ли отдохнуть прилег. Одним словом, картина маслом. И это они еще моего одноглазого братишку не видели. Но я ему первым делом приказал держаться от школы подальше. Иначе, сами понимаете, пацаны-курсанты совсем рамсы попутают. «Стоять, руки вверх! Лежать! Не дергаться! Хэндэхох!» Чего только не орали нам окружавшие нас чекисты, потрясая заведенным оружием. Ну, понять их, конечно, можно, но от их криков у меня разболелась голова. Это при всем том, что целительские печати меня стремительно восстанавливали, собирая кости едва ли не по кусочкам. Но я решил не тянуть и побыстрее заканчивать весь этот балаган, принимаясь вычерчивать в воздухе простенькое заклинание морока. Но закончить я его не успел, поскольку добежавший до нас начальник школы неожиданно выдохнул с облегчением. «Ваня Чумаков, ты?»